Вечный город. Прекрасна была Флоренция, но она не могла сравниться с величием Рима. Недаром же Рим зовется вечным городом. Века пронеслись над его холмами, над его мощными красноватыми стенами, над прославленными памятниками древней культуры языческого и раннехристианского Рима, остатками храмов, цирка, обширными подземельями, катакомбами. Когда Микеланджело по вызову кардинала Риарио прибыл в Рим, его поразило необыкновенное оживление римских улиц, какого не было даже во Флоренции. Поразил и вид этих улиц, узких, прихотливо извивавшихся между высокими, надвигавшимися друг на друга домами. Здесь был вечный полумрак. Только вверху ярко сиял залитый солнцем клочок ярко-синего неба. Улицы были до того узкие, что обитатели одного дома могли переговариваться через окна с обитателями другого, а, пожалуй, и пожать друг другу руки. Лавочки торговцев зеленью, фруктами, рыбой, прилавки с красным товаром, мастерские сапожников – все было здесь на виду. Двери лавочек не закрывались целый день, так как в них вовсе не было окон, и свет проникал только через дверь. Торговцы и мастеровые еще чаще располагались со своими пожитками прямо на улицах. С восходом солнца на этих улицах стоял гул от человеческих голосов, смеха, крика ослов и восклицаний погонщиков. Здесь слышалась непритязательная шутка, там разгоралась ссора и сердитая перебранка, заглушалась хохотом. Разносчики расхваливали свой товар, бренчали гитары и мандолины, сильные свежие голоса уличных певцов разносились далеко. Под высокими стенами палаццо валялись полуголые в лохмотьях нищие или бездельники, предпочитавшие сон работе на расслабляющей жаре. Встретив художника, эти живописные лентяи предлагали ему порою позировать для его картины или статуи. А сколько здесь было прекрасных памятников искусства! Современники Микеланджело усердно трудились над раскопками и успешно отыскивали древние статуи. Едва ступив на римскую землю, Микеланджело жадно принялся осматривать найденное при раскопках. Одиноко проходил он по залам гордых римских вельмож, собирателей редкостей, среди потемневших и растрескавшихся в земле статуй, внимательно всматривался в каждую, даже изуродованную часть разбитой фигуры, дорисовывая воображением целое. Глядя на Микеланджело, проходившего по улицам Рима, никто не назвал бы его юношей. Никто бы не дал этому человеку, медленно бродившему среди нарядных зал и древних развалин, его 21 год. Лоб его избороздили преждевременные морщины, глаза смотрели сурово. От всей невысокой фигуры веяло железной силой и мудростью. Думы и переживания оставили на нем след. В горном поселке Каменотесов и в ремесленных уличках Флоренции впервые зародилось его здоровое, чуждое изнеженности чувство жизни, его мышление убежденного демократа. Вилла Медичи обогатила его художественный вкус. Беседы с Полициано развили в нем философское мышление. Чтение бессмертных творений Данте и Петрарки разбудило страстную любовь к поэзии. Судьба любимой родины, угнетаемой тиранами и готовой погибнуть под пятою иноземных завоевателей, сделала его мысль зрелой. Проповеди Савонаролы, словно обожгли его дыханием народного восстания, хотя глубоко чуждой и враждебной осталась для молодого художника их исступленная ненависть к красоте и радости жизни, к светлому духу античного искусства. Кардинал Риарио оказался плохим знатоком искусства и не оценил дарования Микеланджело. По приезде художника в Рим кардинал мало обращал на него внимания и не торопился засыпать его заказами, как обещал. Он просто забыл о нем. Впрочем, Микеланджело получил случайно заказ на статую Вакха от одного богатого римлянина. Он начал работать над статуей величиной более человеческого роста. Вакх, опьяненный вином прекрасный юноша, едва держится на ногах. В одной руке у него чаша с вином, в другой – кисть сочного винограда. Божок лесов, лукавый маленький фавн, притаившись сзади, украдкой щиплет спелые ягоды. В это время папский престол занял Александр VI Борджиа, известный в истории своей из ряда вон выходящей жестокостью, коварством и распутством. Предательство и убийство были для него обычным делом. Он и умер от того, что выпил кубок с отравленным вином, которое он предназначил для враждебных ему кардиналов. Чтобы заткнуть рот Савонароле, проклинавшему его в своих проповедях, Александр VI предложил ему кардинальскую шапку, то есть звание кардинала, высшую духовную степень, которую и сам он носил перед избранием на папский престол. Но Савонаролу не могло соблазнить почетное положение, огромные доходы и красная кардинальская мантия. Он продолжал с еще большим гневом осуждать папу, открывая в громовых речах народу злодеяние этого наместника Христа на земле, считавшегося непогрешимым. Тогда папа, смотревший некоторое время сквозь пальцы на речи монаха, обратившего Флоренцию в монастырь, сначала прислал Савонароле запрещение проповедовать, а когда тот не послушался, отлучил его от церкви, пригрозил таким же отлучением его последователям и, наконец, дал приказ флорентийскому правительству об аресте беспокойного бунтаря-монаха. До Микеланджело долетели в Риме вести о судьбе проповедника, речи которого, несмотря ни на что, его потрясали. Он хорошо помнил и то угнетающее влияние, которое доминиканец оказал на умы художников и философов, на его учителя Полициано. И этот фанатик, поднимавший народ на борьбу с тиранами, скошен одним мановением руки злодея, и народ теперь не делает попытки отстоять его, увидев, что от его проповедей и могущества не стало лучше беднякам, и осыпает своего бывшего кумира насмешками. «Эй ты, святой, получил ли ты, наконец, венец мученика? Сегодня я пирую с моими друзьями. Какое наказание ты придумаешь для нас за это нечестивое дело?» Это слышалось в толпе под окнами тюрьмы, где сидел Савонарола. Слышалось, когда его вели по улице на площадь, где был разложен костер не для того, чтобы жечь ради покаяния предметы суетности, а для того, чтобы казнить самого флорентийского пророка, искалеченного мучительными пытками. Событие потрясло Микеланджело. Нет нужды в том, что он давно уже развенчал в душе Савонаролу, который когда-то пленил его открытым возмущением против неравенства и насилия. Глубокий мрак охватил его душу. Ему казалось, что он слышит своими ушами глумление снова нарядившихся в шелк и бархат щеголей. Слышит треск костра, да более ясно видит в огне и дыму черную фигуру небольшого человека, привязанного веревками к столбу. Стыд за Флоренцию, боль за непрочность всего, что сегодня называют истиной, а завтра топчут в грязь в угоду сильному, потрясли все существо художника. Сжав голову руками, он склонился над столом, и скупые тяжелые слезы медленно скатывались на рисунок, который он начал. «На что-нибудь и несчастье пригодится», — гласит старая итальянская пословица. Из беспросветного, казалось, мрака, окутавшего его душу, родилось одно из величайших его творений — знаменитая «Пьета» — «Оплакивание Христа». Мраморная группа, изображающая горе матери, скорбящей над телом убитого людьми сына. И здесь художник не пошел по пути, указанному его предшественниками, изображавшими Богоматерь измученной, увядшей, обезображенной страданием. Он сохранил ей прелесть неувядаемой юности, и это нисколько не ослабило чувство великой скорби, как тихая музыка, звучавшего в обеих фигурах. День и ночь работал Микеланджело над своим творением, не замечая физической усталости. И вот из бесформенной каменной глыбы вышла на свет прекрасная, трогательно юная женщина. Бережно держит она на коленях недвижно простертое тело умершего сына. Все в этой группе гармонично, во всем запечатлелась безмерная печаль. Когда Рим увидел эту замечательную группу, а Микеланджело заговорили. Пьета привлекала к себе толпы жадных зрителей. Слышались возгласы изумления и восторга. Мало кто узнавал затерявшегося среди зрителей творца Мадонны. Раз ему пришлось услышать удивленный голос. «Вот дивная группа, но как имя художника, создавшего ее?» «Да разве вы не знаете?» — уверенно отвечал другой голос. «Это наш Гоббо из Милана». Микеланджело нахмурился и тихо побрел домой. «Не годится, — думал он, — чтобы мое творение, дитя моего ума, называли чужим именем». И он решил положить этому конец. В ту же ночь художник вернулся в церковь, где стояла скульптура, и вырезал свое имя на перевязи, идущей через левое плечо Мадонны. Теперь уже не могли смешать его творение ни с чьим другим. Весть об успехе и славе сына дошла до отца, который, овдовев вторично, уже 4 года жил во Флоренции, пеняя на свое одиночество, без женского ухода, вечно жалуясь на нужду и никчемность сыновей. Характер у него становился с каждым днем все несноснее, раздражительнее. Он сетовал на то, что Урсула стара, глуха и неповоротлива, а Микеланджело, единственный как будто толковый из всех его детей, не умеет жить и не думает, что надо обеспечить отцу спокойную старость. «Не умеет жить, не умеет наживать, не умеет даже считать деньги», – ворчал он. «Другой бы на его месте озолотил отца и сам бы жил в богатом палаццо. И зачем было тогда ехать в Рим?» Отец терзал Микеланджело незаслуженными упреками, а братья – вечным вымогательством денег. И сын не мог написать ему и родным, чтобы его пощадили, потому что сам он надрывается, чтобы помочь им, и совсем не живет для себя. Он тщательно скрывал от них горькую правду о своем расшатавшемся в конец здоровье. напряженная работа в сыром, нетопленном помещении, бессонные ночи, когда мозг продолжает работать, хотя руки и отдыхают, скудная пища из-за недостатка денег и практичности – все сказалось здесь, в Риме. Ему не с кем было посоветоваться, у него не было близких друзей, не было никого, кроме заказчиков, из которых очень немногие понимали искусство, и редко кто не старался обсчитать его. Слава, далеко распространявшаяся теперь по Италии, не могла ни прокормить его, ни сделать здоровее. Он страдал от мучительных головных болей и от боли в боку.